Часть вторая. Чёрное солнце. Все ждут света, бояться не надо. Солнце светит в глаза, его право. Сегодня ночью ему не зайти. Мир тайно считает до 10. Рамштайн, Зонны. Глава 1. Сеппуку. Отель Сакура, полулюкс, номер 298. Я пишу это письмо, находясь в здравом уме и трезвой памяти. Мое имя Ямамура Онода. Я майор генерального штаба Ниппонкоку, по совместительству представитель торговой фирмы Касио в рейхскомиссариате Москва. Я нижайше прошу извинения всем, кто пострадал из-за моих ужаснейших ошибок, послуживших срыву операции Юкио-Сэки. Юкио-Сэки, 23-летний японский пилот, 25 октября 1944 года врезавшийся в авианосец ВМС США в заливе Лейте. Это была первая атака летчика-камикадзе. Да. Это никто иной, как ваш недостойный слуга, предложил в качестве Токатая кандидатуру ассистента военного переводчика Киёси Итиро. Токотай. Сами японцы называли камикадзе именно аббревиатурой Токотай, что в переводе значит «специальные ударные отряды «Божественный ветер». Моего давнего сослуживца на Карафуто. Я ввел себя в опасное заблуждение. Престарелый пенсионер Итиро представлялся мне идеальным вариантом. Он страдал от раковой опухоли мозга и посему легко согласился стать исполнителем задания при условии выплаты Микадо банком 2 миллиона йен его детям. Жена Токотая, Садако, выразила желание умереть вместе с мужем. Я, высоко оценив ее настрой, дал согласие. Семья японцев-туристов вызовет у объекта минимум подозрений. Наши лучшие специалисты в Токио изготовили взрывное устройство так, чтобы оно выглядело любительской конструкцией, собранной по чертежу анархистов из сети Сёгуны. После нескольких репетиций Итиро-сан записал видеообращение, где ровным голосом признавался в сочувствии к движению шварцкопфов и большевистской партии Ниппона. 12 декабря 23 года эры Хейсей, да длится она вечно, императорская комендатура Гонконга обеспечила посадку супругов Итиро без досмотра на борт самолета Юнкерс 564, выполнявшего рейс до Москвы. Эра Хэйсэй, как правило, воцарение нового императора в Японии означает новое летоисчисление, началась с приходом на трон Акихито в 1989 году. Как обычно, мы не имели описания внешности объекта, но разведка гарантировала его присутствие. Жена Токотая, следуя моей инструкции, собиралась привести бомбу в действие на подлете к аэропорту Москва. По словам Садако-сан, она включила детонатор, спрятанный в дамской сумочке, однако взрыва почему-то не произошло. Женщина сказала правду. Уже после беседы с ее мужем я осмотрел детонатор и выяснил, он сломан, причем намеренно. У меня нет сомнений, и Итиро-сан таким образом спас жизнь жене, не желая, чтобы она умерла вместе с ним.